Но ученые Баракаллаху фику, многие говорят, что запрещают, то есть ни в коем случае не сидеть с Ахлюль-Бида. В любом случае, даже вплоть до преподавания Курана. Но Аллах Алям, допустим, мой подход такой, у нас иногда бывает зло, то есть это в любом случае зло. Это в любом случае зло, и никто в этом не спорит. Но иногда у нас в шариате есть такое правило, иртикабу ахафти дарарай, если перед тобой два зла, то есть оставаться жить там и не требовать знаний в России, или быть здесь, учиться в Азгаре, арабский язык изучать, и там, где Аллах облегчит, изучать Аписа Лисунджама, то есть тоже вред есть в Азгаре учиться. Но этот вреда, думаю, иншаллах, меньше, чем находиться там. Это мой подход. Аллаху алям, может быть, я не так. Да-да. Мы говорим у этих братьев четко и ясно спрашиваем. То есть мы же, альхамдулля, все фильтр поставили, правильно? Мы сейчас, альхамдулля, все через фильтр, через очки смотрим или через лезвие смотрим. Кто из ученых это сказал? То есть то, что вы сейчас говорите. Да, вот. Братья. Вот я, мы же сегодня говорили, что у нас религия не из Курана и Сунны, а религия сейчас от братьев. И поэтому шейху Ислам ибн Тайми, иншаллах, я завтра вам принесу слова насчет мекканского мединского периода. И потом, то есть присутствующий здесь уже каждый, то есть положит весы слова ибн Тайми или слова братьев, и каждый для себя выберет. То есть тот, для кого ибн Тайми считается ученым, наверное, примет слова ибн Тайми, а тот, для кого братья это ученые, тот примет слова братьев. Иншаллах, завтра я принесу насчет мекканского мединского периода и как себя вести слова ибн Тайми, рахима Аллаху тааля. Дальше. Шейх говорит: Анубад ибн Самит каль قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته ألقاه إلى مريم وروح منه والجنة الحق والنار حق أدخله الله الجنة على مكانه من العمل. То есть Убада ибн Самит передал или рассказал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: тот, кто засвидетельствует, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха единого, у которого нет сотоварища, что Мухаммад его раб и его посланник, что Иса раб Аллаха и его посланник, а также слово его, посланное Марьям, и дух от него, и что рай истина, и что огонь истина, того ведет Аллах в рай в соответствии с делами его, или же несмотря на его дела, как мы сказали. Мунастабу газаль хадис лильбаб. Мунастабу хадис лильбаб, то есть для чего или почему шейх привел этот хадис, или в чем соответствие этого хадиса этому разделу, аля макана миналь амль, то есть слова пророка саллаллаху алейхи вассалям в соответствии с его делами или же независимость от его дел. То есть перед тем, как разобрать слова шейха Салиха аль-Шейха, хотелось бы указать на некоторые вещи. То есть, во-первых, то, что в хадисе пришло: ман шахида ан ля илях лила вахдаху ля шарика ля. То есть шахада баракалу фикум, это шахада, то есть свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, это великое слово. И оно, баракулуфикум, в нем есть условия. То есть, во-первых, человек, баракулуфикум, должен его произнести. Если человек не говорит ля иляхлала, он ля яшхад, не является свидетельствующим. То есть, свидетельство обязательно в арабском языке по словам шахада подразумевается в виду говорить, произносить. И поэтому тот человек, который убежден ля иляхлала, но не произносит его, это он не мусульманин. Он не мусульманин, не является мусульманином. Второе, баракулуфикум, аль-ильму бима'на, должен понимать, знать смысл ля иляхлала. Потому что мунафики, баракаллаху фикум, говорили ля иляха илля Аллах, но они не знали и не верили в смысл ля иляха илля Аллах. То есть простое слово им не помогло. И третье, аль амалю би муктадаха, то есть жить в соответствии с ним. Жить первые дела сердец, чтобы твое сердце жило в соответствии с ля иляха илля Аллах. Во-вторых, то, что делали органы, то, что требует от тебя ля иляха илля Аллах. В словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, анна Иса Абдуллахи ва Расули, то, что Иса является рабом Аллаха и его посланником, у нас, во-первых, баракаллаху фикум, опровержение кому? Иудеям, которые сказали, что Иса, алейхиссалям, самозванец, его мать, прелюбодейка, валиязубилля, хасбуналлаху ва ниамаль вакиль. В этом опровержение иудеям. Иса, алейхиссалям, раб Аллаха и его посланник. Здесь возникает вопрос. То есть, если мы свидетельствуем о том, что Мухаммад раб Аллаха и посланник, и то, что Иса раб Аллаха и посланник,

клику Аллаха Субхану Тааля ата бишрутиха, выполняя условия оби валявазимиха и то, что требует от него свидетельства, тафаддаля Аллаху алейх. Всевышний Аллах проявит ему милость. Ва атаху ма йастахикуху мин аннаху харрама алейхи нар. Всевышний Аллах одарит ему какую милость? Тем, что он его запретит ему огню или же огонь запретит для него. Ва хаза фадлу назим. Это великая милость, великое достоинство. Нас Аллах яджалина мин ахли. Прошу Всевышнего Аллаха Субхана Тааля сделать нас из приверженцев этих слов. Иншаллах, азан, давайте молитву прочитаем и продолжим. Шейх дальше говорит. То есть разбирает следующий хадис. Кали я робби. Хадис Аби Саид аль-Худари радийаллаху ан. Бада залика фи. То есть после этого приходит хадис Абу Саид аль-Худари. Мы сказали, сам хадис недостоверный, но есть хадис похож на него, хадис мог достоверный. Каля Муса алейхиссалям, я робби алим нишай над курука вадру каби. Каля кули я Муса ля илях лалла. Каля я роб кулю ибадика я кулю на газа. То есть Муса алейхиссалям сказал: о Господь, научи меня тому, чем я постоянно буду поминать тебя и взывать тебе с мольбой. Господь сказал ему: говори, о Муса, ля илях лалла, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И Муса алейхиссалям сказал: все твои рабы говорят это. Фиазаль хадис дилялату наляна ахлюль фадли валь рифа фиддин валь ихлас ват таухид кад юнат багуна аля шайн мин масайли таухид. То есть в этом хадисе указание на то, что знающие люди, то есть те, кто обладает знанием, и тот, кто обладает почетом в религии, в искренности и в таухиде, иногда тоже нуждается в том, чтобы кто-нибудь им напоминал о вопросах таухида. Аза Муса алейхиссалям гу ахди улюль азм мин ар-русул, то есть Муса алейхиссалям, он один из улюль азм, то есть один из пяти лучших пророков. Ва хуа калимуллах, также он является тем, с кем разговаривал Всевышний Аллах субхана таля. Арада шайнан яхтасса бихи гайра ма инда нас. Он хотел чего-то для себя особенного. Не то, что все люди говорят, еще что-то для себя особенного хотел. Аза му ма яхтассу бихи аулия Аллахи ва анбия гу ва русул ва улюль азм минхум. И мы видим, что самое великое, то есть слово, которое произносят приближенные Аллах Субхану Тааля, пророки, посланники, самые лучшие посланники Аллах Субхану Тааля, это слово ля илях лала. Фарада чайна хас, он хотел еще более конкретное, что, конкретного что-то. Фаалима нагуля хаса мин калимати таухид, и узнал, что не бывает чего-то конкретнее, чем слово единобожие. Фаги авдулю чай, это является самой лучшей вещью. Это то, что было указано лучшим из пророков и также другим людям. В этом указании тоже хадисе баракаллаху фикум указание. Смотрите. Аллах Субхану Тааля сказал Мусе: куль я Муса ля илях лалла. Точно так же в хадисе Нухе пришло: амурука биля илях лалла. В этом хадисе баракаллаху фикум опровержение суфиста, который делал дикр, говорит: Аллах, Аллах, Аллах. Он сказал ему: куль Аллах, и сказал: куль ля илях лалла. И он говорит: гуа, гуа, гуа, гуа, начинает такой дикр делать. Никогда не видели, как суфиста дикр делал. Пусть Аллах вас обережет, баракаллаху фикум. Он сказал: куль я Муса ля илях лалла. Не сказал: куль Аллах или куль гуа и нечто подобное, баракаллаху фикум. Тоже второе указание, мы сказали, хадис недостоверно, но некоторые из ученых посчитали его достоверным. И из них Ибн Хаджар аль-Аскалани в книге Фатхуль Бари назвал этот хадис достоверным, баракаллаху фикум. Шейх хафизаллаху тааля говорит: «Кали я роб, кулю ибадика и кулю на газа, кали я муса ля ванна самавати саба ва амирахун на гайри». То есть скажи, Муса сказал: «О Господь, все твои рабы говорят это». А он сказал: «О Муса, если семь небес уамирахунна гайри». В русском переводе книги Единобожия, которая распространена в России, была ее обитатели. Амирахунна перевели семь небес и обитатели ее. Это баракаллаху фикум не совсем правильный перевод. Надо сказать правильно: семь небес и теми, кто оживляет эти семь небес. Поэтому в хадисе пришло амирахунна гайри. То есть если обитатели, а если семь небес, как в хадисе пришло, если семь небес и тех, кто обитает в них, кроме меня. Мы отсюда понимаем, что Всевышний Аллах обитает если так перейдем, правильно? А это неправильно. И поэтому правильно перевести, если семь небес и те, кто оживляет эти семь небес, кроме меня. Что значит оживляет? Сейчас, иншаллах, Таля объяснит. То есть, я не уаман фис самавати саб, то есть, те, кто в семи небес, миналь маляйка, те будь то ангелы, минубади гайри ляй заваджаль, то есть, те, кто поклоняется кому-либо, тот, кто поклоняется Аллаху Субхану Таля. Валь арадына саба филькифа, и семь земель положить в чашу, я не ляутамасаль самавату ачсаман, валь арду ачсаман, ваджаме юдов и мизан ляху кифатан, то есть, если бы небеса и земля, все бы это превратилось в какое-то физическое тело, которое можно было бы положить на чашу весов. Ваджаме юдов и мизан ляху кифатан, и все это положить на весы, в которых есть две чаши. Ваджаат ля и ляглала фикифатинухра, и ля и ляглала положить в другую чашу. Кама каля гуна валя и ляглала фикифа, как сказал в этом хадисе, и ля и ляглала на другую чашу, ля маля бигинна ля и ляглала. То есть, ля, чаша с ля и ляглала перевесила бы семь небес и семь земель, и те, кто оживляет эти семь небес, если бы их тоже положить, как ангелы, баракаллаху фикум. Ля маля бигинна ля и ляглала, ля и ляглала калимату таухид. То есть слово ля и ляглала, слово таухида, фига фихалю ли мизанин манкалиха. Они являются тяжелыми в весах того, кто скажет эти слова. Ваидаму фифадли лиман иатакадага. И это является великим достоинством для того, кто убежден в этом. Ма даля талих. И в том, на что оно указывает. Фалихаза калят малят бигинна ля и ляглала. И поэтому он сказал, перевесит чаша с этими словами. Вачу диляляте. Анна гулял тусувера. Анна зунубаль абди балягаль фикаля самавать саба. То есть лицо далиля здесь какое? Что если мы представим, что грехи раба достигли своей тяжести или стали в своей тяжести подобно семи небесам, ватахуля манфига миналь убад, валь маляйка, и тяжести тех, кто находится в этих небесах, фикалюль арт, и тяжести земли, ляканат ля и лягла, ма и ля бизалика фика мина зунуб. Несмотря на это, ля и лягла перевесила бы эти грехи, то есть если бы даже эти грехи были бы такими тяжелыми. Также на это указывает хадис Битака, о котором мы будем говорить в будущем. Шейх расскажет вкратце об этом хадисе. То, что у одного из грешников принесли книги одного из грешников, в которые были записаны все грехи. Каждая книга, 99 книг, и каждая книга взором баракаллаху фикум до горизонта. То есть представьте, 99 таких огромных книг. Лягу галлякаль амль, и спросит у него, факиля лягу галлякаль амль, после того, как он видит эти 90 книг с этими грехами, то есть такие огромные книги, у него спросят, у тебя какое-нибудь дело есть? Факаля ля, он скажет нет. Факиля баля, а ему скажут нет, есть. Сумма ухридят лягу битакатун фига ля и лягла. Потом вынесут ему бумажку, на которой будет написано ля и лягла. Фауды от фильки фатилюхра и положат на другую чашу весов, то есть 99 книг в одну чашу весов, а эту бумажечку на другую чашу весов. Фаташат сиджилату внук ватсакулят вибитака. Не просто перевесят, вылетят эти 90 книг. То есть представьте, я положу килограмм картошки в чашу весов и возьму гирю 24 килограмма, брошу на другую чашу. Она просто перевесит, или эта картошка вся улетит вместе с весами. Баракалуфикум. Вот так сказал фаташат внук. То есть вылетели, просто напросто перелетели. Ватсакулят вибитака. А это листочек был тяжелым. Ваза фадлю назым ли калимати таухид. Это великое достоинство слова таухида. Инна магу алиман кауят фи кальби. Однако это достоинство будет тому, для кого оно было, будет, то есть, сильным его сердце. Поэтому много кто говорит ля илляха, правильно? А такой человек будет один. Или же, ну, немного таких людей будет. Залик аннага фи кальби бар лебат такуну кауия. Так как в сердцах некоторых рабов эта шагада бывает сильной. Ляннагу мухлисун фига, так как он искренне в этом свидетельстве. Мусаддикун верит в этом свидетельстве. Ля райба индагу фима далля талей. Не сомневается в том, на что указывает это свидетельство. Муатахидун ма фига. Уверен, убежден в том, на что то, что содержится в этом свидетельстве. Мухиббун лиман далля алей, лима далля алей. Любит то, на что указывает это свидетельство. Фаяку афарагу филькаль. То есть и здесь следы этого свидетельства становятся сильным в его сердце. Вануруга. И также свет этого свидетельства становится сильным в его сердце. Вама кана казалик фаиннаху тухрику маю кабель минатунуб. И то, что является таковым, то есть если оно будет таким сильным, то оно сжигает все грехи. Амма мандлям якун фи минагли тамами лихлас. а тот, кто не является, то есть искренность его не будет полноценной, вафига фаиннагу, то есть в его свидетельстве искренность не будет полноценной, фаиннагу ля татишу ля усиджилят зуну, его грехи не вылетят из весов. Идан якуну газаль хадис, отсюда следует, что этот хадис, хадис уль-битака, и также хадис битака, хадис листочки, ядуллю алянна ля иляхла ля юкабилю адам, то, что ля иляхла не может противовесить что-то. Валя тукабилю хаты не может противовесить какой-то грех. Валякин газа фи хакки ман каммаляха ва хаккакаха бихайсу ля юхалиту ва фи хальби фи маанах ля райбун ва ля тарадут. Однако это в отношении только того, чье свидетельство будет полным. В отношении того, кто воплотил это свидетельство таким образом, что это свидетельство, не то, что содержит в себе это свидетельство, не перемешалось в его сердце с чем-то, то есть не было у него малейшего сомнения. Уамаанага муштамина рубубия битадамму, то есть ля илля глава содержит в себе рубубия. Уаля асмай вассифат биллюзум, и исходит из свидетельства ля илля глава вера в имена и атрибуты Аллаха субхана ва тааля, уаля илляхия тюрбиль мутабака, и также соответствует Иляхия, то есть таухиду аль-Иляхия. Слово у тебя баракалуфик тадаммун, то есть то, что содержит в себе. Человек, который верит в таухиду аль-Илюхия, автоматически, то есть это содержит что? Веру в таухид рубия, потому что не может быть, чтобы человек не верил в таухиду аль-Илюхия, в это же время таухид рубия и поклонялся Всевышнему Аллаху Субхану. Поэтому тадаммун, то есть это называется содержание. Ат-талязум это то, что требует, то есть тот человек, который верит в ля илля глала. От него это свидетельство требует, чтобы он уверовал в асмау сифат. А мутабака это соответствие. Поэтому есть такая вещь, называется диляляту тадаммун, диляляту мутабака, диляляту аль-талязум. То есть указание на что-то бит-тадаммун, то есть то, что содержит в себе. Указание биль-мутабака, соответствие. И указание биль-мулязама, бит-талязум, то есть то, что требует от тебя это. Идан фейдан якуну ман якмул лягу аль-интифа бихази калима ля юкабили гаддуну посиджилят валяу канат фитик аль-самавати ва мафига валь-ард. Отсюда следует, что тот, кто полным образом или берет пользу от этого слова, не может противостоять никакой грех, даже если эти грехи будут тяжестью в небес и земель, не то, что находится в них. Вайкуна далика, далика фихат, пиманкаммалят мадалят алейхи таухид. Это в отношении того, у кого будет полным то, на что указывает таухид. Вагаза мана газаль хадис ва хадис битака. Это то, на что указывает этот хадис и хадис. Листочка. И также на это указывает другой хадис в этом разделе, это хадис Анаса. Он сказал: «Самиату Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям якуль: Каля Аллаху тааля я ибн Адам ля ватайтани би кураби ль-арди хатая, сумма лякитани ля тушрик би шайа ля атайтука би кураби га магфира». То есть Всевышний Аллах сказал, как передает пророк саллаллаху алейхи ва саллям: «О сын Адама, если ты придешь ко мне с грехами величиной землю и пристанешь передо мной, не приобщающий ко мне ничего, то есть не приобщающим его сотоварищ, то я дарую тебе столько же прощения». Вагаза мин фадли таухиди ва такфири гилитунуб. Это и есть достоинство таухида и то, что оно стирает все или уничтожает все грехи. Ва мунасабату газаль хадис лильбаб захира. И соответствие этого хадиса этому разделу явное. Ва хия аннаху маната бизунуби назима ва ляу канат ка курабиль ард ль хатая. А это то, что тот, кто совершит грехи или в судный день воскреснет с грехами, даже если, и пристанет перед Аллахом с грехами, даже если они будут величиною землю, яника айдами вакадриль арды хатай, то есть величиной, вот представьте, земля какая огромная, таковы будут его грехи, валякин ляки Аллах ля юшрику бихищай, однако он встретит Аллах субхана ва тааля, не предавая никого ему в сотоварищи, лят Аллаху лидалика лябдин ухтари тилька, Аль-Хата и Махфира. Всевышний Аллах смотрит, дарует ему столько же прощения, то есть сколько он совершил грехов, если он не предает никого им сотоварища. Ляжли фадли таухид из-за достоинства единобожия, ваидами фадли ляй зауджаля ля'ибати из-за милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, величия милости Всевышнего Аллаха субхана своим рабам, лянна гада гумиляхи сумма атаба гумиляхи. То есть, субханаллах, кто может быть щедрее Всевышнего Аллаха? Указывает нам, делайте так, и мы делаем, а потом еще за это вознаграждает. Субханаллах, субханаллах. Валляхи масаля аля. Представьте, я сейчас вот раздам вам яблоко каждому по одному. Сам раздам, потом скажу, у кого в руке яблоко, тому я еще по одному яблоку раздам. Валляхи масаля аля. Аллах субханаталь щедрейший. Субханаллах. Вагаза баду мата яссар. Васаллах азаваджаль. Ли валякум тауфиха. Вар рашад. Баракулуфику Масай. Масай Льбаб. Разбираем иншаллахана Масай Льбаб. Мы говорили, что будем разбирать со слов Шейха Утаймина. Воплощение. Миналькамальту. Оставление баракулуфикум, хороший брат. Вопрос задал. Вы сказали, что из воплощения таухида, таухтык, таухид это оставление грехов. То есть это не значит не совершать грехи. По словам оставление грехов, как пришло чего-то в сунне, атаибун каманля дамбаля. То есть кающийся подобен тому, у кого нет греха. И под оставлением грехов подразумевается, что? Что человек, если совершил грех, сразу же делай тауба. Тогда ты будешь тем, кто оставил грехи. То есть на тебе грехов не будет. Понятно, да? Получается, если у меня будет даже 99 миллиардов грехов, да. За которым делал тауба. Нет. Тот человек, который делал таубу и умер, у него уже сиджилята вообще не будет, ничего не будет. А этот человек умер без таубы. И у него поэтому сиджилят он эти и видел. Но несмотря на это, у него была одна хасана, и очень сильная хасана. И поэтому мы говорим, наша акида Ахли Сунджама, что человек, который умирает с грехами, не покаявшись, он попадает в ад, или куда попадает? Под Машиатуллах, под желание Аллаха. Если хочет простить, как в этом примере, захотел, просил, почему? Потому что у него такая хасана была, которая уничтожила. И поэтому человек, который умирает с грехами, не, от, то есть, который он совершил, не покаялся, эти грехи у него, баракулуфикум, смотри. Во-первых, он когда воскрешает, они обязательно у него будут или нет? Почему он попадает под Машиатуллах? Потому что человек, который живет в Дуне, совершает благие дела, эти дела являются кафарой его грехами. Поэтому он, может быть, совершил какие-то грехи, не покаявшись, но эти грехи, что кафару, как хадж. Человек совершил грехи, не покаялся. Хадж, когда делает, ему же даже не покаялся, уходят же эти грехи. Видишь? Потом вторая причина, Аллах субхану тааля раба же здесь наказывает каким-то образом, болезни, переживания, печали и так далее, испытания. Это же тоже кафарату нефтунов. Потом праведные дела, от молитвы к молитве, от умры, от рамадана к рамадану, прощая дела. Мансама и рамадана, иманан, вахтисабан, тот, кто постится рамадан, верой, желая на вознаграждение. Гуфира лягу матакадда минзамби. Саум йому ль-арафа, прощает прошлые грехи. И так далее и тому подобное. Потом раб, когда умирает, у тебя есть наказание в могиле. Человек умирает, у него грехи, наказывается в могиле. Это у тебя тоже кафара. Поэтому какой-то человек умирает, ему нет наказания в могиле. Ему уже прощены здесь грехи. Если он покаялся или же чем-то. Если человек умирает с грехами, Аллах его наказывает в могиле. Есть люди, баракалуфикум, которые в могиле уже отбудут свои наказания. Когда они уже судный день воскреснут, все, они в могиле уже отбыли свое наказание. Есть люди, у них столько грехов, что могилы мало было, чтобы ему простились грехи. Он попадает куда? Ужас страшного дня. Ужас судного дня. То есть страх и так далее. Это тоже баракалуфик, что прощает грехи. Потом переходит через мост и так далее и тому подобное. Там тоже баракалуфик. То есть во время вот этих ужасов судного дня тоже является кафарой зунуб. И после всего этого, если у него все равно остаются грехи, у него что муазана идет? Чаши. Ложат хорошие, кладут хорошие и плохие дела. И там что перевесит. То есть представьте, какова велика мудрость Аллаха. И субханал, действительно пропал тот человек, который вся эта дистанция, весь этот марафон, и у него еще грехи. То есть сколько грехов надо совершить? Субханал, сколько надо, чтобы все это марафон, и все равно, чтобы у человека осталось, чтобы потом на весы что-то осталось сложить. Баракулуфик. Да. Нет, он не зашел в тахкик таухид, но у него другая масаля. То есть тахкик таухид не в том, что его грехи простились, он с этими грехами воскрес. Но у него в чем тахкик? То, что он, баракулуфик, вот эта сила сердца, то есть с этого слова в его сердце было, когда он однажды произнес его. И поэтому баракулуфикум, как сам Мухаммад Абдул-Вахаб скажет в будущем, мы будем видеть, что основа баракулуфикум это дела сердец. Основа это дела сердец. Это основа. То есть дела органов важная вещь, дела языка важная вещь, но важнее это дело сердца. Поистине сердце баракулуфикум делает такие вещи, как говорят про Абу Бакра в салифе, как говорили, что он больше других не молился, больше других не постился. То есть были люди, которые намного больше Абу Бакра постились, молились, намного больше Абу Бакра делали зикры, сподвижники и так далее. Однако, говорит, бишай вакра фи кальби, у него что-то такое в сердце было, что его сделало лучшим человеком после пророка саллаллаху алейхи ва саллям.

их отвлекает. Ладно, там, потому что женщины любят оправдываться детьми. Баракаллаху фикум. Лукман, алейхиссалям, не сказал, что ему дети мешают. Лукман посадил детей и начал учить. Я бунайя ля тушрик билля, инна ширка ля зульмун азим. Точно так же мы видели Нух, алейхиссалям, перед смертью позвал сын, сказал, амурука билля иллях вала. Разве Нух, алейхиссалям, никогда не учил сына ля иллях иллях? И все равно он говорит, амурука билля иллях вала, я тебе приказываю ля иллях вала. И рассказывает о достоинстве ля иллях вала. Поэтому, баракаллаху фикум, не забывайте о семьях, не забывайте о детях, не забывайте о словах Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Я и Уалядина Аману. Ку анфусакум вахликум нара. О, те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня. Вакуду ганнасу вальхиджара. Баракаллаху фикум. Будьте искренними, то есть со своими семьями. Баракаллаху фикум. Дальше следующая файда. Там мальхамс аллавати фи хадис Убада. Рассмотрение пяти понятий, приведенных в хадисе Убада. Шейх Усаймин говорит, напоминает нам, первое, второе, это шахадатан, то шахада ля иллях лала и шахада мухан расулла. Третье, то, что Иса Абдуллахи ва Расули, то, что Иса, алейхиссалям, раб Аллаха и его посланник, ва калимату ва алькаха илля Марьям, и слово, посланное к Марьям, и слово его, посланное к Марьям, ва рухун мин, и дух от него. Четвертое, анна джанната хак, то, что рай истина, ва анна нара хак, и то, что огонь или ад это истина. Следующая файда, шестая. Аннака из-за чамата байнаху ва байна хадис Удван ва мабадаху табайяна ляка маана каули ля иллях лала ва табайяна ляка хата аль-магрурин. То есть, соединив этот хадис, то есть хадис манкали ля иллях лала и хадис Удвана, ты уяснишь значение высказывания ля иллях лала. При этом тебе станет ясной ошибка обольщенных. Кто обольщенный? Шейх Утамин говорит, «Ляннаху лябудда антабтыга ябиха ваджу Аллах». То есть недостаточно сказать «Ля иллях лала», ты должен стремиться к лику Аллаха. «Вайда кана казалик». И если ты действительно стремишься к лику Аллаха, «Фалябудда антухмиль мар'а аляль амали салих». То есть твое стремление к лику Всевышнего Аллаха тебе должно побуждать к чему? К праведным делам. «Ассабия» седьмая масаля «Танбигу лишарты ляби фи хадис Удбан». Напоминание об условии, содержащемся в хадисе Удбана, а это ябтаги биталика ваджа Аллах. Шейх Утамин говорит, ля якфи муджарруду ль-кауль, недостаточно просто слова ля иллях лала. Лянна ль-мунафикина кану якулюна валям танфахум, так как мунафики говорили ля иллях лала, и не принесло это никакой пользы. Восьмая файда, кауну лямбия яхтаджуна литтанбихи аляфадли ля иллаха иллала. То, что даже пророки нуждаются в напоминании о добродетели высказывания ля иллях лала. Если даже кто-то скажет, это хадис недостоверный, мы скажем, хорошо, дети пророков нуждались или не нуждались, мы видим с хадиса Нуха достоверно, то, что они нуждались, несмотря на то, что он вырос в Фибайте Нубува, в доме пророков. То есть, баракаллаху фикум, поэтому мы нуждаемся. И поэтому, когда говорят, вот искусственно ля иллях лала, изучай ля иллях лала, да, я это знаю, я это прошел и так далее. Хаза ва лиязу билля, как сказал Мухаммад ибн Абдул-Вахаб в книге «Кашу Шубхат», в конце книги, «Валькаулю ман каля ат-таухида када алимна». То есть и слова того, кто говорит, мы таухид изучили, этот человек обманут и заблудший. То есть обманут шайтаном и заблудший. Тот, кто скажет, мы таухид изучили. Таухид, баракаллаху фикум, это не та наука, наху или сарх, которую ты изучил, закончил книгу, закрыл. Нет, таухид, баракаллаху фикум, с начала до конца. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям был послан к народу, сказал, я кауми кулю ля иллях лау, народ, скажите ля иллях лау. И когда умирал, пророк саллаллаху сказал, ля'ан Аллаху яхуда ван насара иттаху за кубура бия их масаджида. Проклял Аллах иудеев и христиан за то, что они взяли могилы своих пророков местами поклонения. То есть с самого начала до самого конца пророк саллаллаху алейхи ва саллям призывал к таухиду. И также ты, баракаллаху фик, с самого начала до самого конца, то есть пока тебе позволяет зрение читать, то есть пока ты можешь читать, читай таухиди. Если ослеп, можешь слушать, слушай таухиди, баракаллаху фик. Девятое и повторение. Потом не только слушай новое. Иногда кто-то скажет, кому-то Аллах облегчит, может быть, он все книги про таухид прочитает. Нет, когда закончишь, заново начинай. Это такая вещь, баракаллаху фикум, которая постоянно нуждается в напоминании. Потому что шайтан больше всего, что от человека хочет, это ширк. И поэтому он тебя не оставит просто так. Будет с разных сторон подходить, разные хитрости использовать, лишь бы тебя только завести в алиязу билля в ширк. Девятая файда от танбих лиручани биджамиль махлюкат манна кафира мимман якулюга яхибфу мизану. Указание на то, что чаша с формулой таухида перевешивает все создания Аллаха. Хотя чаши многих из тех, кто произносит эту формулу, останутся легкими. Аль-Ашира, шейх Утаймин,

Тани Ашара Итбату Сифат Хиляфн Ля Шария. 12 файда, то, что мы утверждаем атрибуты Аллаха Субханаху Ва Тааля в отличие от ашаритов. Шейх Усамин говорит об этой файде. Доводом тому является слова Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям: «Ябтаги бидзалика ваджхулла». «Ябтаги бидзалика ваджхулла». То есть, тот, кто скажет «Ля илля Аллах», стремясь тем самым к лику Аллаха. То есть, Аллах Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что Аллах Субхана ва Тааля есть лик. Точно так же «Баракаллаху фикум ва калиматун аль-каха». То есть, слово Аллах Субхана ва Тааля тоже подтверждение. Лик у нас в этом хадисе. Во-вторых, то есть хадисе Айтбана. Также у нас в хадисе пришел «Ва калиматун аль-каха» и слово, которое он послал Марьям, алейхиссалям, а это ля илля Аллах. Аллах Субхана ва Тааля, из его атрибутов это слово, из его атрибутов, Субхана ва Тааля, лик. 13 файда аннака из арафта хадис анас, ва арафта анна каулиху фи хадис альбан, фа инна Аллах харрама аля нари ман каля ля илля Аллах, ябтаги бидзалика ваджха Аллах, анна тарка ширк ляйса каулиху биллисан. Очень важная файда. Если ты ознакомишься с хадисом анаса, то поймешь, что сказано в хадисе альбана, то есть ибо поистине Аллах избавит от огня того, кто скажет ля илля Аллах, стремясь тем самым к лику Аллаха, указывает на отказ от ширка не только в словесной форме. Шейх Утаймин объясняет эту файду и говорит: «Ай анна каулю харрама аля нари ман каля ля илля Аллах», то есть то, что слово Пророка саллаллаху алейхи ва саллям сделает запретным для огня того, кто скажет ля илля Аллах, «Ябтаги бидзалика», то есть желая тем самым лику Аллаха, то есть оставить ширк, потому что в некоторых риваятах пришло «Иза тарака ширк», то есть если оставит ширк, валяйся муджарат каулю биллисан, а не только слово языком. Ляна ман ибтага ваджхуллахи хазаль каул ля юмкинун юшрикавана. Потому что тот, кто этими словами желает лик Аллаха Субхана ва Тааля, мы сказали, это побуждает его праведным делам. А самое великое дело это таухид и оставление ширка. Баракаллаху фикум. 14 файда. Тааммуль джамбайна кауни Иса Мухаммад ва Мухаммад абдайллахи ва расуляй. То есть Иса алейхиссалям и Мухаммад саллаллаху алейхиссалям являются равными, являются рабами Аллаха Субхана ва Тааля и его посланниками. То есть в этом хадисе баракаллаху фикум указание на то, что они посланники и еще рабы. Для чего указание на то, что рабы? Чтобы люди, посланники, не начали возвеличивать их больше, чем надо, знали, что они рабы. И поэтому, смотрите, удивительно, как говорит имам Багов в своем тафсире, когда Иса алейхиссалям, то есть мать сказала, алейхиссалям, когда пришли, начали фаашара пиляй, указал на Ису алейхиссалям, когда начали предъявлять что-то. Халю кайфану каллиму манкана фил махди сабиян. То есть как мы будем говорить с грудным ребенком? Что первое, что сказал Иса алейхиссалям? Халя инни Абдулла. Если бы он сказал что-то, кроме того, что я раб Аллаха, возвеличился и сажда бы упрали. А он первое, что сказал Иса алейхиссалям, инни Абдулла, я раб Аллаха. То есть стойте, стойте, поэтому... Слушайте, я раб Аллаха, мне сажда делать не надо. Потому что они, когда увидели, грудной ребенок говорит, первое бы что, чудо, сажда бы упал. Люди же так, когда чудеса какие-то видят, сразу поклоняться этим чудесам начинают. И поэтому первое, что сказал Иса алейхиссалям, инни Абдулла, я раб Аллаха. Также в этом хадисе указано, как говорит шейх Шейх, джама абайна ружулям фатабайна на Иса мисля Мухаммад. То, что Пророк саллаллаху алейхи рассказал о двух пророках, о двух мужчинах, и то, что Иса алейхиссалям подобен Пророку саллаллаху алейхи рассказал. И то, что оба они рабами являются и посланниками Аллаха субхана ва тааля. Валяйса робба. И не являются они господами, валя ибна ли роб, или же детьми Господа. Каля муалиф та аммаль. То есть, поэтому муалиф сказал, что задумайся над тем, что в этом указании надо задуматься на то, что Аллах Субхана ва Тааля собрал между Иса алейхиссалям и Мухаммадом. 15 файда, баракаллаху фикум, маарифату ихтисаси Иса бикаунихи калиматуллах. 15 файда, знание особенности истины, как слово от Аллаха. Шейх говорит, анна Иса инфарада ан Мухаммадин фи асли хилка. Так как Иса алейхиссалям отличается от Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, в чем? В своем создании. Факаткана бикалима. Он был словом. То есть каким образом создано слово халя ля гукун фаякун. Всевышний Аллах сказал ему будь, и он стал. То есть у нас обычный баракаллаху фикум человек, что появился, человек является чем? Наследствием или же результатом какой-то причины. А причина это что у нас? Мать и отец. Иса алейхиссалям, это у тебя баракаллаху фик законы земли. Так Аллах Субхана ва Тааля создал этот мир. Причины, результат. Причины, результат. Иса алейхиссалям вышел из этого порядка. Поэтому он был чудом. То есть он родился словом Аллаха Субхана ва Тааля без причины. Аллах сказал будь, и он стал. 16 файда маарифату каунихи рухан мин. То есть также мы берем пользу, что Иса алейхиссалям является духом от Аллаха. И как мы сказали, что мин здесь, как называется, баяния или же лептида. Они являются мин литабаид, то есть не указывают на часть, а указывают, что баяния, то есть толкование, или же ибтида от начала. Ай рух джат мин кибалилля, то есть дух, который пришел со стороны Аллаха, валяйсат бадан мин Аллах, и не является частью Аллаха. Бальгия мин джумлят иль арвах лиль махлюка, и она является одним из созданных душ. 17 файда маарифату фадли лимани бильджаннати ваннар, то есть знание блага веры в рай и в ад. И то есть в чем здесь достоинство знания об этом? То, что это является причиной тому, что человек заходит в рай, как мы видели это из хадиса. То есть тот, кто свидетельствует о том, что рай истина, и от истины Всевышний Аллах заведет его в рай, вне зависимости от его дел. 18 польза маарифату каули аля макана мин аль амаль. То есть значение выражения в соответствии с его делами или же несмотря на его дела. Мы сказали, что два тафсира. В соответствии с его делами, то есть в соответствии будет соответственно его положение в раю. Или же несмотря на его дела, даже если он мало дел дел, но свидетельствовал, то свидетельство Всевышний Аллах Субхану ведет его в рай. Поэтому шейх Гусамин говорит, «Ай аля макана мин аль амали салих валя укаль». То есть вне зависимости от его дел, даже если их будет мало. «Ау аля макана мин аль амали сайе». Или же в соответствии с его делами, которые были плохими делами. То есть вне зависимости от его дел, даже если его дела были плохими. «Валя укатура», даже если много. «Бишарт, однако, сусуем ан ля я тебе маюнафи таухид». Чтобы он не совершал такие дела, которые противоречат таухиду. «Ваюджибу хулюда финар». И те дела, которые навечно вводят в ад. Валякин ля будда мин аль амаль, обязательно должны быть дела. Ля язиму истикмали ля амали солях, камафали тиль муатазали валь хаварич, валям тузгар аркану лислям гуна. Лянна минха ма якфру линсану битаркихи, ва минха ма ля якфру, фаинна сахихатна у ля якфру ли битарки шахадатайни ва салят, ва идакана руви ан имам Ахмад ан Наджмир ан кану сам юкфру битарикиха, валякин ас сахих хиляфу залик. Вот я забыл книгу, хотел об этом подробно прочитать, иншаллах, завтра об этом прочитаем. То есть о убеждениях Ахли Сунна Джама в отношении тех, кто оставляет дела. Иншаллах, завтра об этом прочитаем. Я еще сегодня что-то вам обещал. А, насчет Ибн Тайми, напомните мне, иншаллах, насчет Ибн Тайми и насчет акиды Ахли Сунна Джама в отношении тех, кто оставляет аркану лислям. Следующая 19 файда маарифату анналь мизан ляху кифатан, то есть знание того, что весы имеют две чаши. Шейх Усаймин говорит, ахза муалиф мин хаули, то есть муалиф взял из слов, анна самавати саба, то есть то, что семь небес положат на это и так далее, и положит ля илля хвала в одну чашу и дела в другую чашу. Захиран на лязифи хадис танфиль. Говорит, шейх Усаймин говорит, что в этом хадисе просто уподобление. Янин накаулю ля илля хвала арджах мин кули чай, то, что ля илля хвала тяжелее, чем другие вещи. Валяйся фи хадисам нагазаль вазну филяхр, то есть в хадисе нет указания, что здесь имеется в виду ля илля хвала на том свете, то есть в этом хадисе именно. Ваканна мухалиф рахималлах хасаль инду интихали в дыхни, как будто бы муалиф рахималлах Мухаммад Абдул-Вахаб понял, что здесь идет речь о весах в судный день. Может быть, он действительно связал это с хадисом битака. Фантахали зигнугу или минхаза или мизан лахр. Кто-то ученый, то есть говорят, что в этом хадисе нет указания на то, что здесь идет речь о весах в судный день. А Мухаммад Абдул-Вахаб именно так и понял. Но проблем нет, потому что мы сказали, что может быть Мухаммад Абдул-Вахаб связал его с хадисом битака. И 20-й файда магриф, это викр львач, то есть значение выражения, или то, что мы должны знать, что есть лику Аллаха, субхана ва-таля. Шейх Усаймин говорит, это сифа мин сифати ляхи аль-хабария, аль-дати аль-атиму сама бинизбати ляна абаду ля-ажза. То есть это сифа, атрибут из атрибутов Аллаха, который называют хабария, аль-дати, то есть который указывает на сущность Аллаха, субхана ва-таля, аль-атиму сама, который в отношении нас, людей, называется части тела. То есть в отношении нас, людей, про лицо мы говорим часть тела, в отношении Аллаха, субхана ва-таля, мы не говорим часть тела. Поняли, да? То есть, для чего мы говорим, что лик Аллаха Субхана Тааля, это лик, слово лик, который в отношении нас называется частью тела. Чтобы мы поняли, что такое лик Аллаха Субхана Тааля, то есть о чем идет речь. То есть лик это слух. То есть у Аллаха есть слух? Есть. У Аллаха есть лик? Есть. Мы же понимаем, что такое слух. И понимаем, что такое лик, правильно? Но однако мы говорим, как мы говорили про слух на прошлом уроке. У нас слух такой, как подобает нашему. То есть человеческому ничтожеству Аллах Субхана слух, как подобает его величию. Точно так же лик у нас такой лик, как подобает нашему, то есть человеческой природе, нашему ничтожеству, Аллах Субхана лик такой, как подобает его

и все они заняты поклонением Аллаха Субхану Аталь. Все они заняты поклонением Аллаха. То есть создание, ангел же одно из созданий. Аллах учит нам все примеры. Простой пример. Представьте, вот мы все тут сейчас Баракаллаху фикум, вот сидим, урок слушаем. И сейчас кто-то сядет и сядет, сигареты будут курить среди нас. То есть каково положение будет? Как мы на него будем смотреть? И как себя он среди нас будет чувствовать? И вот представьте, вот это человечество, ничтожное, такое маленькое количество, в количестве этих ангелов, которые в руку в сажда, субханаллах, то есть какие бы ничтожные. И вот если об этом человек будет задуматься, субханаллах, ему стыдно будет. То есть ты все вокруг тебя поклоняется, а ты один тут сидишь, короче, беспределом занимаешься. То есть видите, вот этот таухид, субханаллах, человека чистит, братья, Аллахи, чистит. Как вот алмаз, он когда покрывается, как уголь, может быть. А потом, когда его чистят. Так же верующий человек, старайся себя постоянно чистить, чтобы быть алмазом, барахлухи. Задумывайся над этими хадисами. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, 4 пальца, нет расстояния 4 пальца, где бы не был ангел, либо саджда делать. И в одном из хадисов пришел в сахих муслим, что Кааб есть байтуль маамур, то есть подобно Каабе на 7-м небе. Каждый день туда заходит 70 тысяч ангелов. Делают таваф и больше туда не возвращается. То есть каждый день, в год посчитайте, сколько ангелов. Каждый день 70 тысяч заходит, делает таваф и уходит. Баракаллаху фикум. То есть все вокруг занято поклонением Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. А мы такие ничтожные, Субханаллах, занимаемся поклонением шайтану. Шей говорит, фафиха уммарун. То есть там есть обитатели. Или же оживляющие кафируна амаруха. То есть чем они оживили эти небеса? Би ибадати ляй заваджаль. Подхали джалю вали фисурати лянам. Он тот, кто создал небеса и землю, знает секреты ваши, то, что вы скрываете, и то, что вы выявляете, и знает то, что вы совершаете. Всевышний Аллах, он тот, кому поклоняется на небесах, и тот, которому поклоняется на земле. Точно так же, баракаллаху фикум, доводом является Всевышний Аллах, субхана ва тааля, говорит, «Иннама яамуру масаджид Аллахи ман юмину биллях». То есть поистине Ямру Масаджид Аллах, этот аят когда пришел? Тогда, когда мушрики сказали, мы же вот оживляем мечети, кормим хаджиджи, то есть кормим худжаджи, который в хадж приходит, на Кабу вот одеваем всегда тряпку и так далее. Нет, именно Ямру Масаджид Аллах, иман юмин, ман амана билляхи, валюм ля акри ва амин. Как этот аят? Именно Ямру Масаджид Аллах, иман амана билляхи, валюм ля акри. Валям яхшейля Аллах. Факт, да, валям яхшейля Аллах. Факт, то, что слово ман амана билляхи, то есть тот, кто верит в Аллах, он оживляет мечеть. Мы понимаем из этого аят, то, что он обитает в мечети, живет в мечети, тот, кто верит в Аллах, или оживляет мечети. Оживляет чем? Поклонением Аллаха Субхану Аталя. И зикром, поминанием Аллаха Субхану Аталя и так далее и тому подобное. Покал югуна, поэтому здесь слова на самовати сабу вами рагунна гайри, поистине 7 небес и те, кто оживляет их, кроме меня, яни, ман ямуру самовати, Аллах заваджаль, то есть Аллах Субхану является исключением из них. Яни илля ана газа яхтамилю ан якуна стена раджи илля взад ва раджи илля сифат. То есть это исключение либо возвращается к его сущности, либо к его атрибутам. Маалюма на надилля тут далля таля анна Аллах Заваджаль аля аршихи. И мы знаем, что Всевышний Аллах Субхану Аталя своей сущности на троне муставин алейхи байнун мин халькихи джалля ва аля. То, что Всевышний Аллах Субхану Аталя возвысен на троне и отделен от своих созданий. Вас самовату мин халькихи, небеса являются его созданием. Фаулима миндалика на каулиху, отсюда мы узнаем, что слова Амирагунна Гайя, Раджи или Аймарати Самавати Бисифатилля, то есть к оживлением небес атрибутами Аллаха, Кабима и Стахику Субхану Аталии, тем, с чем он достоин, Минаталю Билюбуди, то есть то, что ему поклоняются ангелы и другие создания. Уама фига мин альмилляхи ва рахмати ва кудрати ва тасрифихи, лямри ва такбири ва нахудалик мин альмани, и то, что в них из знания Аллаха, его милости, его мощи и его управления, и тому подобные смыслы баракулуфитум. Поэтому понятно, да, что значит амира гунна гайри. Таиб. С этой главой закончили? Поехали дальше. Альбани. А мы как делаем шейх Альбани Аль-Аспалян? Говорим, с каждой ичтагада сделать. Каждый ичтагада по-своему ичтагад сделал. То есть, поэтому Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ичтагад аль-хаким фаасал фалях аджран. То есть, если некий ученый проявляет какое-то старание и правильно говорит, то ему 2 вознаграждения. Если ошибся, 1 вознаграждение. Но мы как бы сказали, даже если он достоверный, мы привели достоверный хадис, похоже на него, правильно же, хадис Нуха.